Царевна улыбалась, уговаривала есть как можно больше, уверяла, что нам это ничуть не повредит. Ведь, насколько известно, в сказках еще никто не страдал, наевшись до отвала. Там все не так, как на самом деле. Я сунул в карман несколько порций мороженого, но оно растаяло и потекло у меня по ногам. К счастью, никто этого не заметил. После полдника царевна приказала запрячь в маленькую карету двух пони и довезла нас до самой академии. «Кланяйтесь от меня, пану Кляксе», — сказала она на прощание. «Скажите, что я приглашаю его на бабочек в шоколаде». Потом добавила: «Я столько слышала про сказки пана Кляксы, что когда-нибудь непременно его навещу». Так я и узнал, что у пана Кляксы есть свои сказки, но услыхал их гораздо позже. С этого дня я стал еще больше уважать пана Кляксу и решил подружиться с Матеушем, чтобы у него про все выведать. Матеуш не слишком разговорчив. Бывают дни, когда он вовсе ни с кем не разговаривает. Против его упрямства у пана Кляксы имеется особое лекарство — веснушки. Не помню, говорил ли я о том, что лицо пана Кляксы сплошь усеяно веснушками. Сперва меня удивляло, отчего это веснушки каждый день меняют место. То украшают нос пана Кляксы, то перейдут на лоб, то вдруг появятся на подбородке или на шее. Оказалось, всему причиной ужасная рассеянность пана Кляксы. На ночь он обычно снимает веснушки и кладет их в золотую табакерку, а утром по рассеянности надевает не на свое место. Табакерку пан Клякса всегда носит с собой. Там у него хранятся запасные веснушки разного цвета и размера. По четвергам из города приходит парикмахер Филипп и приносит новую партию веснушек. Филипп снимает их во время работы со своих клиентов. Пан Клякса долго разглядывает веснушки, примеряет перед зеркалом, потом прячет в табакерку. По воскресеньям и в праздники ровно в 11 часов пан Клякса сообщает: «Пора обновить веснушки». Он достает из табакерки 4-5 самых больших и красивых веснушек и прикрепляет их себе на нос. По мнению пана Кляксы, нет ничего лучше на свете, чем большие, желтые или красные веснушки. Веснушки благотворно влияют на умственные способности и предохраняют от насморка, часто говорил он. Поэтому, когда кто-нибудь из нас отличится на уроке, пан Клякса торжественно достает из табакерки свежую, не бывшую еще в употреблении веснушку, и налепляет на нос счастливцу со словами: «Носи ее с честью, мой мальчик, никогда не снимай. Это величайшая награда, какую ты можешь получить в моей академии». Один из Александров награжден уже 3 веснушками, а остальные ребята тоже, кто 2, кто 1. Они носят их на лице с большой гордостью. Я им очень завидую и готов на все, чтобы заслужить такую награду. Но пан Клякса говорит, что у меня еще слишком мало знаний. Так вот, возвращаясь к Матеушу, я должен сказать, что для него веснушки — лучшее лакомство. Он их клюет, как семечки, поэтому как только Матеуш перестает говорить, пан Клякса снимает с лица самую поношенную веснушку и отдает Матеушу. У Матеуша сразу развязывается язык, и ему можно задавать любые вопросы. Однажды летом пан Клякса уснул в саду, и на него налетели комары. Пан Клякса во сне стал неистово чесаться и содрал с носа все веснушки. Я потихоньку их подобрал и отнес Матеушу. С тех пор мы подружились, и он рассказал мне необыкновенную историю своей жизни. Передаю ее вам целиком, ничего не утаивая, добавляю только в словах Матеуша недостающие буквы. История Матеуша. Я не птица, я принц. Когда я был маленький, мне часто рассказывали сказки о том, как люди превращаются в зверей и птиц, но я этому никогда не верил. Но со мною самим приключилась такая же история. Я родился в королевской семье и был единственным сыном и наследником могущественного монарха.